Катя старалась возвращаться попозже. Трамваем доезжала до Конечной, в район Шейхантаура. Еще минут 15 шла пешком мимо освещенной чайханы, где до утра в любую погоду в ватных халатах сидели узбеки, пили чай с колотым желтым сахаром, заедали лепешками, шла мимо мечети, мимо угасающего, но шевелящегося базара. Кто-то еще продавал оставшиеся виноград и арбузы. 2-3 алкаша валялись чуть ли не под колесами арбы, полной дынь, отдающих ночи свое теплое желтоватое мерцание. Вдоль дувала, на котором углем было написано «Шурик отбил у Левы толстобабу», разгуливал сторож-узбек с ружьем, неизвестно что охраняющий, базар, мечеть или здание киностудии. В летней тишине, насыщенной запахами травы и деревьев, остывающего асфальта и трамвайных рельсов, запахами огромной, пьяной, дрожжево-пахучей навозной туши базара слышалось кваканье лягушек, пение сверчков и далекий зов привязанного на задах базара осла. В то время завелись у Кати кое-какие дела. Не бог весть, каким наваристым местом была кенафная фабрика, но нет-нет, да удавалось вынести под кофтой метр-другой парашютного шелка, прочной белой материи с синими кляксами. Ее женщины брали на платье. Материю скупала у работниц веселая спекулянтка Фируска, оторва, лихо мешающая узбекский язык с русским матом. — Катя, ты будь скромней, Кизимке, ты не торгуйся. Катя торговалась отчаянно, копеечно. Не только потому, что становилась скупее с каждым днем, а потому что еще дрожащим холодком ютила в своей душе сиротская тоска. И никого ей не было жаль, и никого она не любила. В цеху ни с кем не сходилась, никогда не выслушивала ночью историю, не сочувствовала, считала, что ей собственной истории хватает. Кто бы ей посочувствовал? Одна и одна. Даже в гости пойти не к кому. Даже прогуляться по Карла Марла не с кем. Улицы послевоенного Ташкента, глинобитные извилины безумного лабиринта, порождение неизбывного беженства, смиренная деятельность по изготовлению библейских кирпичей. Совсем недавно, уже в Иерусалиме, валяясь, как обычно, в судный день на диване и читая пятикнижие, я обнаружила, что мой дядька возводил свой кривобокий саманный домишко на Кашгарке из таких же кирпичей, какие лепили в египетском рабстве мои гораздо более далекие предки. Вот он, вечный рецепт кирпичей изгнания. Смешиваем глину с соломой и формуем смесь руками. Руками, господа, руками. И блажен тот раб, кто может сказать о себе: «Это мне не пригодится». Она всплескивает во мне и, очевидно, не смолкнет уже до самого конца. Музыка улиц послевоенного Ташкента. С утра под звяканье бидонов выпивал густой голос молочницы: «Молоко! Кисли пресни молоко!» Ей вторил голос другой, помоложе: «Кислое млеко!» Вслед за этим дети ее стучали в дверь и спрашивали без выражения: «Сухой хлеб есть?» Сухой хлеб они размачивали и кормили им своих животных. Молча распахивали чистую полотняную торбочку, в которую мы сыпали корки и горбушки. Если же хлеба не было, так же бесстрастно переходили к другой калитке. Чуть позже раздавалось шарканье галош,